Хэл вновь поднял взгляд на церковь. В его глазах было нечто молитвенное. Независимо от ответа Хомутова, он был благодарен за те несколько минут, что провел здесь. Он был человеком верующим, но надо было отдать должное и Хомутову. Бардин полагал, что он хорошо ответил американцу. Они приготовились сесть в машины, когда Хэл увидел зенитную батарею, охраняющую Крымский мост. Конечно, Хэл и прежде видел зенитки на улицах Москвы, но эти были рядом. «Американская пушка?» — спросил он, обращаясь к Бардину. Егор Иванович испытал неловкость. Он мог и ошибиться, а ошибаться ему не хотелось. Хомутов был рядом. «А мы сейчас спросим», — заметил Бардин и пошел к батарее, у которой хлопотали девушки-зенитчицы, но Хомутов остановил его. «Наше орудие, Егор Иванович», — сказал он и, подойдя к девушкам, сказал им волшебное слово и в два приема, заученно и ловко, как делал это многократно, расчехлил ствол и, склонив его почти параллельно к земле, обратил едва ли не к Хэллу. «Теперь я вижу, у вас есть мощное оружие против государственного секретаря», — поднял руки американец. «Заранее согласен на все». Он подмигнул Бардину, указав на Хомутова. «В вашем министерском аппарате есть и артиллеристы». «А как же иначе, господин государственный секретарь? Если артиллерист не способен заменить дипломата, а дипломат артиллериста, мы не одолеем немцев, не так ли?» «Хорошее правило, мистер Бардин, хорошее». Бухман, живым вниманием наблюдавший за Хомутовым, сказал на другое утро Егору Ивановичу: «Вы очень правильно сделали, что привлекли к участию в нашей вчерашней поездке этого дипломата-артиллериста. Умный человек, и к тому же прикоснулся к огню. Мне, например, об этом никто не сказал, а я это увидел. Представьте, увидел». Бардин ничего не сказал Бухману. Он сказал себе: «Добрая воля всесильна». Идену вновь предстояла встреча со Сталиным. В приемной советского премьера, как и в прошлый раз, было полно народу, но на этот раз больше штатских, и в руках не карты, а чертежи. Да-да, чертежи. Иден видел явственно, как человек с рыжими усами, не густыми, но пушистыми, развернул свиток и показал товарищу, стоящему рядом, чертеж. Да, чертеж. Но что это могло быть? Новые военные заводы у Полярного круга? Вот тот, горбоносый, с просвечивающей шевелюрой, не успел даже снять мехового жилета. Возможно, примчался с севера. Там определенно уже метет пурга, и долгий день сменился долгой ночью. Не строитель ли он? Тогда что он возводит? Заводы послевоенной поры, мирные заводы, готовое платье, меховые вещи, обувь, трикотаж. Да трикотажа ли сегодня России, когда война еще бушует? Нет, трикотаж, пожалуй, еще подождет. Видно, это иная сила. Посланцы армии, незримой, но не менее могущественной, чем та, что стоит лицом к лицу с врагом, могущественной армии тыла, вызвавшей великое диво этой войны. Тьму танков, самолетов, артиллерийского и стрелкового оружия. Едва обменявшись рукопожатиями, Иден положил перед Сталиным стопку машинописных страниц, которая легла на край стола, при этом на добрую треть скрывшись под мраморной чернильницей, стоящей на невысоких ножках. Сталин прищурил левый глаз, прищурил демонстративно, точно хотел сказать: «А это еще что такое?» «Это письмо?» — спросил он, сдерживая иронию. «Нет, это доклад генерала Эйзенхауэра о положении на итальянском военном театре, господин премьер», — ответил Иден с почтительной готовностью. Сталин пододвинул стопку машинописных страниц. Он питал уважение к военным. Будь то доклад не Эйзенхауэра, а, например, Черчилля, лежать бы ему под мраморной чернильницей. «Значит, Эйзенхауэра?» — переспросил он. — «Да, Эйзенхауэра и Александра», — подтвердил Иден все с той же готовностью. Сталин взглянул на Молотова, точно приглашая его сесть поближе. Он явно приготовился читать. «К 9 сентября началу операции «Эвеланш» и объявлению о перемирии с Италией общее положение противника было таково, что две дивизии оказывали сопротивление наступлению 8-й армии в Калабрии. Начал он чтение.